День 25. Сказание о Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа было так. Оно случилось по обручении при благословенной Матери Его, Пречистой Девы Марии, с Иосифом, мужем праведным и уже старым, ибо ему было 80 лет. Пречистая Дева дана была ему по свидетельству святого Григория Ниского и святого Епифания Кипрского под видом супружества, дабы он хранил ее девство и заботился о ней. Еще прежде, чем они стали жить вместе, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф был мнимым мужем Марии, а в действительности хранителем посвященной Богу девической чистоты ее и очевидцем ее непорочной жизни. Ибо Господу угодно было утаить от дьявола тайну своего воплощения от Пречистой Девы, и для сего он покрыл девство матери своей супружеству, чтобы враг не знал, что это та дева, о которой предрек Исаия: «Все дева в чреве приимет». Книга пророка Исаия, глава 7, стих 14. Об этом свидетельствует святый Афанасий, архиепископ Александрийский, в следующих словах: Иосиф должен был послужить таинству, чтобы дева, как бы имеющая мужа, славилась, и чтобы самое истинное вещи осталось сокрыто от дьявола, дабы он не знал имеющего совершиться, каким образом Бог благоизволит пребывать с людьми. Слово на Рождество Христово. И святый Василий Великий говорит: обручение с Иосифом совершилось для того, чтобы утаить от князя века сего, то есть дьявола, воплощение Сына Божия. Слово на Рождество Христово. Тоже говорит и святый Иоанн Дамаскин: Иосиф обручается Марии как муж, чтобы дьявол, не зная о безмужном Рождестве Христовом от Девы, отступил, то есть перестал возбуждать Ирода и подстрекать иудеев к зависти. Ибо дьявол с самого того времени, когда Исаия предрек, что все дева в чреве приимет и родит, зорко следил за всеми девицами, как бы которая из них не зачала без мужа и не родила, оставаясь девою. Божие смотрение устроило обручение Девы Марии с Иосифом, дабы от князя тьмы утаилось и девство Пречистой Богородицы, и воплощение Бога Слова. Еще прежде совершения супружеской тайны Пречистая Дева Мария оказалась имеющей в чреве от Духа Святаго, и возрастало святое чрево ее, вмещающее в себе невместимого Бога. Особенно же обнаружилась ее беременность тогда, когда по прошествии своего трехмесячного пребывания у Елизаветы она возвратилась в дом свой. Евангелие от Луки, глава 1, стих 56. И божественный плод внутри ее с каждым днем возрастал, а день рождения младенца Христа все более и более приближался. Увидев это, Иосиф был в великом недоумении и печали, ибо он думал, что она нарушила обет девства. В великом смущении праведный старец говорил: «Как могло это произойти? Я не познал ее и даже мыслью не согрешил против нее. А вот она беременна. Увы, как это случилось? Кто прельстил ее? И что мне делать, не знаю. Обличить ли мне ее, как законопреступницу, или умолчать ради стыда, который тогда ляжет на нее и на меня? Если я обличу ее, то, конечно, она будет побита камнями по закону Моисееву, и я явлюсь как бы мучителем, предавшим ее на лютую смерть. Если же я не подвергну ее обличению, то буду иметь часть с прелюбодеями. Что же мне делать? Недоумеваю. Отпущу я ее тайно. Пусть идет она куда хочет. Или я сам уйду от нее в далекую страну, чтобы глаза мои не видели такого поношения. Размышляя так, праведный Иосиф подошел к Деве Марии и сказал ей, как об этом свидетельствует святый Сафроний, патриарх Иерусалимский. «Мария, что дело сие, еже в тебе зрю, за честь, срамоту, за веселье, скорбь, вместо еже хвалитеся, укоризнуми принесла еси. От иерей из церкви яко непорочно тебя приях, и что еще видимое?» И святый Афанасий Александрийский о том же повествует так. «Иосиф, видя, что Дева Мария имеет во чреве, но не ведая, какое великое сокровище внутри ее, в смущении так вопрошал ее: что случилось с тобой, Мария? Не ты ли чистая дева, воспитанная в священных притворах храма? Не ты ли, Мария, не хотевшая взирать на лица мужей? Не ты ли, Мария, которую священники не могли уговорить вступить в брак? Не ты ли, Мария, обещавшая сохранить розу девства неувядаемой? Где чертог твоего целомудрия? Где горница, охранявшая твою девственную чистоту? Где твое стыдливое лицо? Я стыжусь, а ты чувствуешь дерзновение, по велику я утаиваю грех твой. Когда Иосиф все это говорил к ней, то, о, как стыдилась нескверная агнеца, непорочная голубица, целомудренная дева, краснея в лице от таких слов Иосифовых, не смела открыть ему о благовестии, которое принес ей архангел, и о пророчестве, которое изрекла о ней Елизавета. Не смела она сделать всего потому, что боялась показаться тщеславную и любящую похвалу. О сем свидетельствует и вышеупомянутый святый Афанасий, который влагает в уста я такие слова к Иосифу: «Если я буду сама о себе повествовать тебе, то покажусь тебе тщеславную. Потерпи немного, Иосиф, и пастыри откроют тебе обо мне». Одно только и говорила Дева Мария Иосифу в ответ на его недоумение: «Жив Господь, хранящий меня до ныне в непорочном детстве, ибо я не познала греха, никто не прикоснулся меня, а то, что во мне, от Божия хотения и по Божию действию». Иосиф же, как человек, думал по-человечески и подозревал, что ее зачатие произошло от греха. Но, будучи праведным, он не хотел обличить ее, а захотел тайно отпустить ее. Или, как написано в сирском переводе, он задумал тайно оставить ее, то есть уйти от нее куда-нибудь далеко. Когда же он это помыслил, вот ангел Господень во сне явился ему, говоря: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Ангел потому называет деву жену Иосифа, чтобы опровергнуть мысль его о прелюбодеянии, ибо Иосиф думал, что Мария зачала от прелюбодеяния. Ангел как бы так говорил Иосифу: «Обрученная тебе жена, а не принадлежащая иному мужу». А сем блаженный Феофилак говорит так: ангел называет Марию женой Иосифа, показывая этим, что обрученная ему не осквернилась с иным, а также и потому, чтобы вместе с девством было почтено и законное супружество. Так рассуждает и святый Василий Великий. Ангел назвал Марию и девою, и обрученную мужу, чтобы и девство почтить, и брак не укорить. Девство было избрано как необходимое для святого рождения, а обручение, которое есть начало брака, было совершено по закону для того, чтобы не подумал кто, что рождение произошло от беззакония, а также и для того, чтобы Иосиф был всегдашним свидетелем Марийной чистоты, дабы она не подверглась нареканиям за то, что будто бы осквернила девство. Она имела в лице Иосифа себе обручника, который был свидетелем и хранителем ее жизни, слово на Рождество Христово. Ангел говорит Иосифу: «Не бойся принять Марию, жену твою». Эти слова означают: «Прими жену свою по обручению и деву по ее обету, данному Богу». Так объясняют святой Григорий Ниский и блаженный Иероним. «Ибо она есть первая в израильском народе дева, которая обещала Богу соблюсти свое девство неоскверненной до самой кончины. Не бойся, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь имя ему, наречешь имя как отец, хотя ты и не участвовал в его рождении, потому что отцам обычно давать имена своим детям, как и Авраам назвал сына своего Исааком». Книга Бытия, глава 21, стих 2. «Так и ты, хотя ты и не природный, но только мнимый отец младенца, по-отцовски послужишь ему, нарекший ему имя». Блаженный Феофилакт так говорит Иосифу от лица ангела: «Хотя ты и не имел никакого участия в рождении младенца, но я хочу дать тебе этот сан отеческий, чтобы ты нарек ему и имя. Ты назовешь ему имя, хотя он и не есть твое рождение. Через это ты сделаешь ему то, что свойственно отцу. Какое же имя? Иисус, что значит Спаситель. Ибо он спасет людей своих от грехов их». Иосиф, вставши от сна, сделал так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, обрученную ему, которая была непорочную девою, посвященную Господу через обет девства, и матерью владыки, зачавшую Спасителя мира от Духа Святаго. Он принял ее как обручницу свою, с любовью воздавая ей великую честь, как Господней деве, и служа ей с благоговением и страхом, как матери Спасителя. И не знаешь ее, донь же роди. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 25. То есть, по изъяснению Феофилакта, никогда не познавал я как жену. Ибо как мог он, будучи праведен, познать ее, которая дана ему была из храма Господня не для брака, а для хранения ее девства под видом брака? Как мог он прикоснуться девице Господней, которая обещала Богу вечное девство? Как мог он коснуться пренепорочной матери Господа своего и Создателя? А то, что Евангелие говорит «донди же роди», это составляет обычное выражение Писания, которое употребляет слово «донди же» в смысле нескончаемого времени. Ибо и Давид говорит: «Рече Господь Господе моему, сиди одесную мне, донди же положу враги твоя под ножию ног твоих». Псалом 109, стих 1. Здесь не та мысль, что Господь Сын только дотоле будет сидеть одесную Господа Отца, доколе не положит врагов его подножию ног его, но та, что и после того, как враги его будут покорены под ноги его, Господь Сын еще преславнее сидеть будет, как победитель, в бесконечные веки. Подобно сему пишется о святом Иосифе: «Не знаешь и я, донди же роди». Не в том смысле, будто бы потом он должен был познать ее, как думали некоторые еретики, каковое учение чуждо православной церкви, но в том смысле, что порождение такого сына, который был Богом воплощенным, и после столь великих чудес, совершившихся во время Рождества Его, которых Иосиф был самовидцем, благочестивый сей старец не только не смел коснуться ее, но и глубоко почитал ее, как раб госпожу свою, служа ей, как Матери Божией, со страхом и трепетом. О том слове Дондиже святый Феофилакт беседует так. Писанию обычно так говорить, как и о потопе оно говорит. «Не возвратися вран в ковчег, дондиже иссячи вода от земли». Книга Бытия, глава 8, стих 7. А ворон и потом не возвратился. И Христос говорит: «Аз с вами есмь до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. А разве по скончании века он не будет с нами? Напротив, тогда еще более, в бесконечные веки будет он с нами. Так и здесь говорится: «Донди же роди». То есть, что Иосиф не познал Пресвятую Деву ни до рождения, ни после рождения Христа, подобно тому, как и Господь и в продолжении века, и по скончании века будет с нами неотступно. Да и как мог Иосиф коснуться Пречистой Девы после того, как узнал о неизреченном рождении от нее Спасителя? Непорочное девство Пречистой Богородицы и по Рождестве Спасителя ясно открывается и из того, что когда Иосиф начал сомневаться относительно беременной девицы и даже помышлял, не лишена ли она насильственно девства, тогда явился ему ангел и назвал Марию его женою. «Не убойся, — сказал он, — приятие Мариам, жены твоей я». И этим опроверг его мнение о прелюбодеянии, как об этом и выше было сказано. Когда же тот же ангел явился Иосифу уже после Рождества Христова в Вифлееме и в Египте, когда сей праведный старец уже получил откровение о чистоте Марины и Бога-младенца, рождаемом от Духа Святаго, тогда ангел не называет уже Пречистую Деву Марию его женою, но только Матерью Рожденного. Ибо так пишется в Евангелии: «Отшедшим волхвам все ангел Господень во сне явись Иосифу, глаголе, а восстав, поими отроча и матерь его, а не жену твою, и бежи в Египет». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 13. И снова в Египте говорит ангел Иосифу: «А восстав, поими отроча и матерь его, и иди в землю Израилеву». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 20. Явно показывая этим, что не на брак направлял он Иосифа, а на служение младенцу и матери его. Итак, Иосиф не только не познал Марию как жену свою до тех пор, когда она родила сына своего первенца, но и после рождения Бога-младенца она осталась нетленную девою, как о том согласно свидетельствуют все великие учители церковные. Повествуется и то, что в то время, когда Пресвятая Дева Мария уже имела во чреве, один из книжников по имени Аннин, уже после явления ангела Иосифу, пришедший в дом их и увидев беременную девицу, поспешно пошел к первосвященнику и ко всему Синедриону и сказал им: «Тот Иосиф, плотник, которого вы называли праведным, совершил беззаконие, он тайно растлил и осквернил деву, которая дана была ему из храма Господня на хранение, и вот она теперь имеет во чреве». Посланные первосвященником слуги пошли в дом Иосифов и нашли Марию беременную, как сказал им тот книжник. Взяли они ее вместе с Иосифом и повели к первосвященнику и ко всему Синедриону. Первосвященник же сказал Деве Марии: «Забыла Господа Бога ты, воспитанная во святом святых, получавшая пищу из рук ангельских и слышавшая пение ангельское. Что это ты сделала?» Она же с плачем говорила: «Жив Господь Бог мой, я чиста и мужа не знаю». Затем сказал первосвященник Иосифу: «Что это ты сделал?» Он ответил: «Жив Господь Бог мой, я чист от нее». Первосвященник же сказал ему: «Так как ты не подклонил головы своей под крепкую руку Божию, чтобы благословенно было потомство твое, и втайне от сынов Израилевых смесился ты с девою, посвященную в дар Господу, посему вы должны с нею выпить воду обличения, чтобы Господь обнаружил грех ваш пред всеми». А Богом через Моисея был установлен такой суд, как об этом пишется в 4 книге Моисеевой, Числ, в главе 5. «Если какой-нибудь мужчина или какая-нибудь женщина будут заподозрены в прелюбодеянии и не откроют о себе истины, то таковым подавалась во храме Господнем вода клятвенная при особых священных действиях и при особом чине. И судом Божиим совершалось после пития того некоторые обличительные знамения над совершившим прелюбодеяние, каковое знамение обнаруживало совершенное беззаконие. Эту именно водою первосвященник с подобающим чином напоил сначала Иосифа, а потом Марию, и не совершилось над нею никакого обличительного знамения, так что народ дивился тому, что грех их не обнаружился. Тогда первосвященник сказал им: «Если Господь Бог не явил вашего греха, то идите с миром», и отпустил их. Иосиф же, взяв Деву Марию, пошел в дом свой, радуясь и славя Бога Израилева. После того вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле, и все шли записываться каждый в свой город. Пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарет, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он происходил из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Вифлеем – маленький город, недалеко от Иерусалима, по направлению к югу, лежит при дороге, которая ведет в горнюю страну, к Хеврону, священническому городу, где находился дом Захария, и где Пречистая Дева после архангельского благовестия посетила и приветствовала Елизавету, Матерь Предтечи. Таким образом, Вифлеем лежит на середине пути между Иерусалимом и Хевроном, а от Назарета, галилейского города, он на расстоянии дней 3 пути или немного более. Называется же Вифлеем городом Давидовым потому, что в нем родился Давид, и был в нем же помазан на царство. Там же умерла Рахиль, и гроб Иессея, отца Давидова, указывается там же. Книга Бытия, глава 35, стих 19. Прежнее название Вифлеема было Ефрафа, но Иаков, когда пас там свои стада, назвал это место домом хлеба, Вифлеемом, провидя духом и предвозвещая, что в том месте должен был родиться хлеб, сшедый с небес. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Христос, Господь. А около Вифлеема, к востоку, против колодца Давидова, около которого он однажды сильно возжаждал, и сказал: «Кто напоит меня водою из рова, и же в Вифлееме превратех?» Вторая книга Царств, глава 23, стих 15. Находится пещера в каменной горе, на которой расположен город Вифлеем. Недалеко от этой пещеры находилось поле, принадлежавшее Саломее, которая также была жительницей Вифлеема и приходилась родственницей как деве Марии, так и Иосифу. И когда Иосиф приближался к городу, не ведавший брака, чистой невесте, пришло время родить. И она стала искать дома для ночлега, где родящая могла бы найти удобное для себя место, чтобы произвести на свет благословенный плод своего чрева. Но не нашел он для себя пристанища по причине множества народа, пришедшего записываться, который не только переполнил общую гостиницу, но и весь город. Поэтому Иосиф и удалился в названную пещеру, потому что не было им места в гостинице, а день уже склонялся к вечеру. А та пещера служила пристанищем для скота, и в ней-то пречистая и преблагословенная дева в полночный час усердно молилась Богу, и, вся пребывая в богомыслии и горя желанием Господа и любовью к Нему, родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа в 25-й день декабря. Так и подобало родить безболезненно той, которая зачала без супружеской сладости, не познах, сказала она, сласти, браку есмь непричастна. Стихера 2 Благовещение Пресвятой Богородицы на Господи воззвав. А по елику она зачала в чистоте, то и родила она без болезней, как об этом говорит святый Григорий Ниский. Дева зачала, дева носила в утробе, дева родила, дева осталась девою, еще не было на земле чуда, подобного сему. Слово на Рождество Христово. И святый Дамаскин говорит: «О чудесе нового всех древних чудес! Кто бо позна матерь без мужа родшую?» Стихера на стиховник, глаз второй. Без мужа родила Пресвятая Дева Христа, подобно тому, как Адам произвел без жены Еву, о чем Златоуст святый говорит так: «Как Адам без жены произвел жену, так и здесь дева без мужа родила мужа, воздавая через это долг мужам за Еву. Адам остался целым по извлечении из тела его ребра, и дева прибыла нетленную по рождении младенца». Слово на Рождество Христово. И исполнилось то, что как бы в тени прообразовано было в неопалимом кусте и в Черном море. Яко же купина не сгораша опаляема, воспевает церковь, так и дева родила еси, и дева прибыла еси. Догматик второго класса. И в другом месте. Море по прошествии Израилеве прибысь непроходно, непорочное по Рождестве Емануилеве прибысть нетленно. Догматик пятого класса. Так, без повреждений свое девство, Преснодева Мария родила воплощенного Бога. И совершилось это рождение без обычной помощи и службы бабки, как о том свидетельствует святый Афанасий Александрийский, когда, беседуя о следующих словах евангельских: «Роди сына своего первенца, и повит его, и положи его в ясли». Евангелие от Луки, глава 2, стих 7, говорит так: «Посмотри на таинственное рождение девы. Сама родила она и сама спеленала младенца. У мирских женщин одна рождает, а другая пеленает, а у Пресвятой Девы не так. Сама родила она и сама спеленала, сама, будучи безболезненной матерью и необученную бабкой, не попустила она никому коснуться нечистыми руками пречистого Рождества. Сама она послужила рожденному от нее, испеленала его и положила в ясли». Так же говорит святый Киприан. в Рождестве и после Рождества Дева божественную силу осталась Девой. Она, которая родила безболезненно и не нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но сама была и родительницей, и рождению служительницей, и поэтому воздает младенцу своему благоговейное попечение, осязает его, обнимает, лобызает, подает сосед, и все сие совершает радостно, без всякой болезни, без всякой немощи природы, обычной при рождении. Итак, сама она своими девическими руками послужила нетленному своему Рождеству, божественному младенцу, ожидая старицы Соломеи, сродницы своей, которую пошел звать Иосиф для служения Пресвятой Деве. Но Соломея пришла, когда совершилось уже дело, ибо та, которая родила, она же и служила, нося младенца, повивая его и полагая в ясли. Святый священномученик Зенон, епископ, передает еще, что бабка, когда пришла, не верила, что Рождество было девственное и безболезненное, и старалась с помощью обычных приемов повивального искусства узнать, истинно ли таково сие Рождество. Но тотчас поразила ее казнь за дерзновенное дело ее, ибо рука ее, осмелившаяся совершить то испытание, внезапно сильно воспалилась огненную болезнью и засохла. Когда же болящая приложила свою руку к божественному младенцу, она тотчас исцелилась и стала так же здорова, как была раньше. Тогда Соломия уверовала, что Матерь есть Дева, а младенец – Бог. После сего непорочная родительница и необычная служительница своему новорожденному младенцу, спеленав сладчайшее чадо свое льняными, белыми, чистыми, тонкими пеленами, заблаговременно приготовленными для сего и из Назарета принесенными, и, положив его в яслях, находившихся в той же пещере, поклонилась ему, как Богу и Создателю своему, о чем вспоминает блаженный Иосиф, творец канонов, когда обращается Пречистой Деве с такими словами: «Воплощенного от Орковицы и обложенного человеческим подобием, держащие руками и поклоняющиеся и лобызающие матерски, чадо глагола еси, сладчайшее, как отя сица держу, держащего рукою всю тварь». Служба предпраздненства Рождества Христова, декабря 23-го, песнь 8. Достоверно, что Богоотроковица поклонилась до земли, рожденному от нея, лежащему в яслях, и их с удивлением окружали невидимо ангельские чины, как о том и церковь свидетельствует, когда говорит: «Окружаху, яко престол херувинский, ангелы ясли, вертебо небо зряху, лежащую в нем владыцы». Служба предпраздненства Рождества Христова, 23 декабря, трипесец на повечерии, песнь 9. А к яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: «Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 3. А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной девы, чтобы вести ее на себе во время пути, а вола привел Иосифа для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взымавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Оба эти бессловесные животные, стоя у ясли, своим дыханием согревали младенца по случаю тогдашнего зимнего времени, и таким образом служили своему владыке и Творцу. Иосиф же поклонился и родившемуся, и родившей, ибо тогда познал он, что рожденный от нея, от Духа Святого, как о сем говорит и святый Афанасий: «Воистину Не знал я Иосиф, пока не родила она сына своего первенца, до тех пор, пока дева носила зачатое от нея, не знал я Иосиф, не ведал он, что в ней, не ведал он, что в ней совершается. Когда же родила она, тогда познал он, тогда познал Иосиф о деве, какая была ее сила и кем она сподобилась стать. Тогда познал он, увидев деву, сосцами питающую и в то же время хранящую нетленный цвет девства. Тогда познал он, когда дева родила, но не испытала того, что свойственно родильницам. Тогда познал он, что камень несекомый давал сосед духовному камню. Тогда познал Иосиф, что о ней писал Исаия: «Все дева в чреве приимет». Эти слова святого Афанасия удостоверяют, что в то время познал Иосиф силу таинства и, познав, поклонился со страхом и радостью, благодаря воплощенного Бога, сподобившего его быть самовидцем и служителем сей тайны. Относительно же время Рождества Христова, многие достоверные писатели говорят, что это была полночь, следовавшая по субботе и предшествовавшая дню недельному. И это известие согласуется с Шестым Вселенским Собором, который так объясняет празднование дня недельного воскресного: «Ибо в тот день Бог сотворил свет, в тот же день Господь благоволил родиться, в тот же день принял Он крещение в Иордане от Иоанна, в тот же день Сам премилостивый Искупитель рода человеческого, нашего ради спасения, из мертвых воскрес. В тот же день Он излиял Святаго Духа на учеников Своих. Ибо как, по достоверному же известию, Он зачат был в девической утробе во время Благовещения в пятницу, и в пятницу же пострадал, так в день недельный Он родился, и в день недельный же воскрес. И прилично было Христу родиться в день недельный, в который Бог сказал: «Да будет свет», и в который «бысть свет». Книга Бытия, глава 1, стих 3. В тот же день подобало, чтобы и сам Он, свет пресносущный, воссиял миру. А то, что Христос имел родиться ночью и в известный ей час, об этом пророчески предречено в книге «Премудрости Соломоновой», где говорится так: «Тихому бы молчанию, содержащую вся, и ночи во своей течение прибавляющиеся, всемогущее слово Твое, Господи, с небесе, от престолов царских, жесток ратник, в средину погибельные земли сниди». Совершились и великие чудеса во вселенной во время Рождества Христова. Так, в тот самый час, который Господь наш исшел через девические врата, запечатленные чистотою, внезапно в той пещере истек из камня источник воды, а в Риме вышел из земли источник елея и потек в реку Тибр. Храм Идельский, именуемый Вечным, разрушился. Идолы сокрушились, и на небе явилось там же три солнца. А в Испании в ту же ночь явилось облако светлее солнца. В иудейской стране виноградники эндакские расцвели, несмотря на зимнее время. Особенно же чудесно было то, что описано в Евангелии, когда ангелы сошли с небес с песнопением и ясно предстали пред людьми. Случилось это так: против той пещеры, в которой родился Христос, по свидетельству блаженного Иеронима, находилась очень высокая башня, называемая Адер, в которой жили пастыри стад. Там в ту ночь трое из них случайно бодрствовали и стерегли свое стадо. И вот верховный среди сил небесных ангел, которым, по мнению святого Киприана, был святый благовестник Гавриил, явился им в великом сиянии, блистая небесную славу, которую он и их осиял. Увидев его, они очень испугались. Но явившийся ангел повелел им оставить страх и не бояться, благовестил им о радости, наступившей для всего мира через Рождество Спасителя. При этом он указал им и признак истинности своего благовестия. «Обрящите, — сказал он, — младенца повито лежащего в ясли». В то время как ангел говорил им это, внезапно услышалось на воздухе пение множества небесных воинств, прославлявших Бога и воспевавших: «Слава вышних Богу, и на земле мир, человецев благоволение». Евангелие от Луки, глава 2, стих с 12 по 14. После этого ангельского явления и пения сил небесных, пастыри, посоветовавшись друг с другом, пошли поспешно в Вифлеем, чтобы посмотреть, истинны ли слова ангела. И они пошли и увидели Пречистую Деву Марию Богородицу и святого Иосифа, ее обручника, а также младенца, спеленатого, лежащего в яслях. И уверовав, несомненно, что это есть Христос Господь, ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий, они поклонились Ему и рассказали все, что видели и слышали, и что сказано было им от ангела о сём младенце. И все слышавшие, Иосиф, Саломея и те, которые в то время пришли туда, дивились словам пастырей, в особенности же Пречистая Дева Мария, безболезненно родившая, соблюдала все эти слова, слагая их в сердце своем. И пастыри воротились, славя и хваля Бога. Так совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, которому от нас, грешных, да будет честь и слава, поклонение и благодарение с обезначальным Его Отцем и сопресносущным Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь праздника, глаз четвертый. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мирови свет разума, в нем, Бо, звездам служащий, звездою учахуся, Тебе кланитесь и солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока. Господи, слава Тебе! Кандак, глаз третий. Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями словословят, волсви же со звездою путешествуют. Нас бу ради родися от рача млада, привечный Бог. Слово на Рождество Христово. Небесный благовестник указывает вифлеемским пастырям такое знамение пришествия в мир Спасителя, младенца, повитого пеленами и положенного в яслях. Ибо, говорит он им так: «Обрящите младенца, повито лежащее в яслях». Евангелие от Луки, глава 2, стих 11-12. Может быть, кто-нибудь помыслит, что невеликое это знамение увидеть спеленатого младенца, ибо всякому новорожденному младенцу обычно быть повитым. То было бы великим знамением, если бы ангел во свидетельство и для ясного удостоверения Рождества Христова показал нечто необычное, как, например, волхвам звезду на востоке, или как Сивилла показала Августу в солнце девицу, державшую на руках младенца. Но если кто захочет духовным оком присмотреться к таинствам, совершающимся в том повитом младенце, тот увидит и познает, что знамение, указанное ангелом-пастырем, младенец повитый, лежащий в яслях, есть великое знамение, ибо сей младенец есть тот, Рождество которого открыло миру свет боговедения, яснее звезд и солнца, и пелены его шире облаков, ясли его пространнее небес, ибо в них лежал невместимый Христос Бог. Итак, обратим свои мысленные взоры на младенчество Христово, ибо тот, кто веки сотворил и от вечности уготовал нам спасение, сей как младенец явился на земле, чтобы обновить ветхость нашей природы. «Обрящите, — сказал ангел, — младенца». Может быть, кто-нибудь мог быть того мнения, что Христос должен был прийти в мир не как младенец, но как исполин по пророчеству Давида, который так предсказал о пришествии Мессии. И той, яко жених, исходя от чертога своего, то есть от утробы Пречистой Девы, возрадуется, яко исполин, тищи путь. Поэтому, может быть, и ангел говорит, найдете младенца, а не исполина. Но если мы поразмыслим о младенчестве Христовом, то найдем иную причину таковых слов ангела. Как Рождество Христово было не похоже на обычное рождение человеческое, но было необычайно и сверхъестественно, так и младенчество его необычное и не похожее на младенчество прочих младенцев. Все новорожденные младенцы немощны и несмысленны. Они не имеют в себе силы и ничего не умеют делать. До тех пор, пока после долгого времени их возрастания у них начнут проявляться и с ними возрастать сила и разум. А сей новорожденный младенец, Господь наш Иисус Христос, рождается и с силою, и с разумом. Поэтому и ангел указывает на такового младенца, который рождается и с непобедимой силою, и с неизреченной мудростью, как на чудо, единственное в своем роде и никогда еще не виданное в мире. Что касается непобедимой его крепости и силы, то о ней в нынешний праздник не умолчала церковь, когда воспевает вместе с пророком Исаию «Бог крепкий, властелин, князь мира». Книга пророка Исаии, глава 9, стих 6. Где-то говорится, что лев познается по когтям. Лев от колена Иудова – Христос. От молодых ногтей, то есть с младенчества своего, открывается, как Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Псалом 23, стих 8. Обратим внимание на то, сколь велика крепость и сила новорожденного младенца. Как только стала распространяться весть о его Рождестве, Ирод уже смутися, и весь Иерусалим с ним. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 3. Еще не говорит младенец, а уже устрашает тех, которые нарекли имена свои на земле. Еще он в пеленах, а уже наполнил ужасом мучителей. Он еще в яслях, а уже потряс сидящего на царском престоле. Один из искуснейших врачей передает, что тем, которые имеют быть в мире великими, именитыми и славными, или же царями и храбрыми воинами, тем, по его словам, свойственно от молодых ногтей, то есть младенчество, предуказывать свое будущее могущество и свои будущие деяния. При этом сей же врач говорит, что еще не родился Перикл, а уже всеми назывался сыном Юпитера, и властелином царства. И в другом месте повествуется, что муравьи приносили пшеничные зерна и полагали их в уста Миду, царю фригийскому, когда еще он был младенцем. Во время его сна, предуказывая этим на его будущие бесчисленные богатства. Так и наш царь и владыка, новорожденный ныне младенец, являет еще в детстве своем ясные указания на свои будущие силы и деяния, на те будущие богатства, которые уготованы любящим его, указывает то знамение, что по его устроению ему из отдаленнейших стран приносятся золото, Ливан и Смирна. Будущую его победу над смертью и дьяволом и торжество его над всем адом предизображает то, что он потрясает и смущает Ирода и весь Иерусалим. Та власть его над видимым и невидимым миром, которая дарована будет его человечеству и о которой он в свое время скажет: «Дадеси мне всяка власть на небеси и на земли», Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18, предизображается тем, что по его воле Рождеству его служат ангелы и пастыри, а восточные цари поклоняются по пророчеству Давидову и поклонятся ему все цари земские. Псалом 71, стих 11. Ибо вот уже исполнилось это пророчество, когда он, как царь царствующих, будет почтен со стороны трех земных царей поклонением и дарами. Предстоятель церкви Японской, блаженный Августин, прекрасно говорит об этом так: «Таковы знамения Рождества Твоего, Господи Иисусе, прежде чем морские волны сгладятся под ногами Твоими, когда Ты ходить будешь по морю, прежде чем умолкнут ветры по велениям Твоим, прежде чем мертвые словом Твоим восстанут, прежде чем солнце в минуту смерти Твоей померкнет и земля при воскресении Твоем из гроба потрясется и небо при вознесении Твоем отверзится, прежде чем все это иное чудесное Ты совершишь, прежде всего Ты еще носишься материнскими руками и в то же время открываешься, как Господь всего мира. Таковы крепости силы новорожденного младенца, Господа нашего Иисуса Христа, что еще в детстве своем он ясно открывается, как всемогущий владыка, Бог крепок, владыка. Поистине, сила Божия в немощи совершается. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Ибо в малых и немощных членах младенческих видим мы великую силу Иисуса Христа, на которую указывает Церковь, когда уподобляет родившегося Господа Агнцу, и когда называет его Агнцем, прославляя его в неседальном молении о поклонении пастыре такими словами: «Видит всего, яко Агнца непорочно, в чреве Марине упасшися, юже поющий реша, радуйся, Агнца и пастыре мати». Акафист Пресвятой Богородицы, икос 4. Здесь родившийся от Девы Христос и уподоблен Агнцу, и наречен Агнцем. Но какая в Агнце крепость, какая сила? Сила воистину неодоленная. Что мы видим из следующего? Некогда Иоанн Богослов узрел в откровении своем различных зверей и змей, которые выходили из различных мест, из моря, из бездны и из пустыни, с многими страшными головами и открытыми устами, полными смертоносного яда, и которых самый вид был весьма ужасен. Все они восстают против одного Агнца, как говорит Писание: «Сии с Агнцем брань сотворят». Апокалипсис, глава 17, стих 14. Может быть, взирая на эту борьбу тех змей и зверей с Агнцем, кто-нибудь подумает, что один даже из слабейших зверей – тотчас возьмет и растерзает агнца, так что большим зверям не с кем будет уже и бороться. Но посмотри на седло агнца. Он так крепко вооружился против них, что вся та сила звериная внезапно, по его действию, падает и уходит в землю, как написано. Агнец победит я, яко Господь Господем есть и Царь Царем. Апокалипсис, глава 17, стих 14. О, воистину, это великая сила Агнца! Сей Агнец знаменует Сына Божия, а змеи и звери означают бесов и их слуг. Здесь вещь, достойная размышления. Почему ангел, показав под этими образами борьбу Сына Божия с его врагами, не назвал его настоящим его именем, принесенным с неба, во время Благовещения при Пречистой Деве и данным при обрезании? Почему не сказал «Сии с Иисусом Христом будут вести борьбу», а сказал «Сии с Агнцем будут вести борьбу»? Воистину, потому, что он уже в Рождестве своем, не ожидая наречения себе имени, низлагает врагов своих. Еще как Агнец покоится он на сене, а уже ломает мысленных змей и зверей, как тростник, сокрушает их, как глиняные сосуды. Хорошо пишется в пророчестве. Нарцы имя ему скоро плени, нагло расхити, за непрежде ниже разумейте, отрочайте, назвать и отца или матерь, примет силу Дамаскову и корысти Самарийские. Книга пророка Исаия, глава 8, стих 3-4. Не ждет сей новорожденный агнец того времени, когда он станет львом, и сказано будет о нем, все победил есть лев от колена Иудова. Апокалипсис, глава 5, стих 5. Не выжидает сей младенец того времени, когда возрастет силою, как исполин. Не ждет сия дитя того времени, когда юные члены его получат силу, как у Самсона. Но прежде, чем начинает он сосать сосцы матери своей, побеждает он врагов своих. Прежде, чем возможет оно произносить устами имя свое или имя своей пречистой матери, истребляет из книги жизни имена недостойных. Прежде, чем сей младенец начнет приобретать, по мере возрастания своего, мужескую силу, он низлагает с престолов сильных. Агнец победит я, яко Господь Господем есть и Царь Царем. Такова крепость нашего Агнца, такова непобедимая сила божественного младенца, с которую он рождается. Рождается же он вместе и с разумом, ибо тот, кто имеет в младенчестве своем крепость и силу, тот имеет вместе и разум. Велий Господь наш, и велия крепость его, и разума его не с числа. Псалом 146, стих 5. И если какой младенец, к которому прилично было бы приложить следующие слова, «Паче старец разумех», Псалом 118, стих 100. Только к божественному младенцу приложимы сие слова. Обыкновенные младенцы при своем рождении ничего не понимают до времени своего возрастания. Да и при возрастании им нужно бывает учение, для того, чтобы они могли понимать. Сей же божественный младенец, как и до Рождества своего был самою премудростью, так и в Рождестве своем есть глубина премудрости и разума Божия. Послание к Римлянам, глава 11, стих 33. По младенчеству он подчинен условиям времени, а премудростью он предвечен. Рождается нам и младенец, и ветхий Демми, дитя, и вместе отец, как о том говорит ныне в Рождество его Исаия пророк, отец будущего века. Книга пророка Исаия, глава 9, стих 6. Сие наименование «отец» приличествует не детям, но мужам. И никто еще не называл когда-нибудь младенца, питающегося млеком матери, отцом. Тем не менее, пророк, не обинуясь, называет родившегося Христа отцом. Почему же? Чтобы показать, что в том обожженном младенце тот же разум, та же премудрость, как и в отце ветхогневном. Как какой-нибудь премудрейший отец по отношению к своим детям, так и сей небесный младенец, родившийся от Пречистой Богородицы, поступает с нами. И вот, по какому знамению удостоверяемся мы в том, что для нас родился ныне Спаситель. По велику Он в младенчестве Своем является для нас Отцом. Каким же образом бывает Он для нас Отцом? Послушаем, как это бывает. Рождаясь Сам, Он в то же время и нас возрождает от смерти к жизни не иначе, как евангельский отец блудного сына, бывшего ранее мертвым и потом ожившего. Тот отец, чтобы возродить мертвого сына своего к жизни, пал на шею ему и облобызал его. Это отеческое лобзание было знаком для сына, что прощены его грехи, которые были причиной его духовной смерти, ибо через грех приходит смерть. А после того, как грехи, эти причины смерти, были отъяты от грешника через прощение, тотчас же мертвый ожил. Ибо подобно тому, как по прошествии ночи бывает день, так и после удаления от человека мрачной греховной смерти начинает сиять благодать Божия, которая есть жизнь для души. Воистину, сие верно, что Христос Спаситель наш облобызал нас в Рождестве Своем, нас, умерших грехами, возродил к жизни благодатью Своей, и через это является для нас премудрым Отцом в Своем младенчестве. А чтобы уразуметь, что Христос Спаситель наш облобызал нас в Рождестве Своем, обратим внимание на то, как в книге «Песнь песней» некое боголюбивое лицо так пламенно выражает желание соединения с Богом. «Да лобжнет мя от лобзания уст своих». Хотим ли мы узнать, кто это желает Божие лобзание? Послушаем святого Амвросия, который говорит, что наша природа, наша плоть, она-то и желает достигнуть через воплощение Сына Божия, Божией любви и близости к Богу, чтобы ей можно было зреть Его как бы лицом к лицу и лобызать Его как бы устами к устам лобзанием святым. Сей учитель говорит об этом так. Будем понимать, что то боголюбивое лицо в книге «Песнь песней» – это та плоть, которая в лице Адама была омочена ядом змея и согнивала от смрада греховного. Она, узнавши по многим пророчествам, что придет Бог, который, упразднив лесть змеину, излиет благодать Святого Духа, молится, говоря так: «Да лобжнет мя от лобзаний уст своих». И Златоуст святый так говорит от лица церкви, собранный из язычников: «Я, церковь из язычников, не столько хочу, чтобы он говорил со мной через Моисея, Исаию, Иеремию и через других пророков, сколько хочу того, чтобы он сам собеседовал со мною. Итак, пусть сам он явится, и я буду говорить с ним устами к устам. Пусть он придет и облобызает меня лобзанием уст своих. Слышу я и Иеремию, говорящего о нем так: глубоко сердце человека, почти всех, и человек есть, и кто познает его?» Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 9. «Я желаю самого его, чтобы он явился и облобызал меня лобзанием уст своих. Слышу я Амоса, вещающего о нем так: сё муж, стоя на ограде Адамантове, и в руце его Адамант. Книга пророка Амоса, глава 7, стих 7. Но я ищу его самого, чтобы он пришел и облобызал меня лобзанием уст своих. Из этих слов святых учителей ясно открывается, что лобзание Божие с нашей природой есть воплощение Сына Божия. Ибо подобно тому, как в лобзании уста прилагаются к устам, так и в воплощении Спасителя природа Божия приложилась к природе человеческой и соединилась с нею. Так, в Рождестве Своем Христос Спаситель наш, как Отец, облобызал нас, о чем предрек Давид, когда сказал: «Правда и мир облобызастася». Псалом 84, стих 11. В каковом месте толкователь Ефимий Зигабин под правдою разумеет правду Божию, ибо один Бог есть праведный судья, а под миром человеческую природу во Христе, по причине присущей сей природе истинной кротости. О сих двух естествах потому говорится, что они взаимно облобызались, что они имеют во Христе тесные соединения, согласие и соизволение. Истинно же и то, что через это лобзание Христос Спаситель наш возродил нас в Рождестве Своем из смерти греховной к жизни божественной благодати. В четвертой книге Царств, глава 4, стих с 28 по 30, 34, 35, читается следующее. Когда жена самнитянка просила пророка Елисея, пребывавшего на горе Кармил, чтобы он, вошедший в дом ия, воскресил ия умершего сына, то пророк не отправился тотчас сам, а послал сначала слугу своего Гиезия с своим жезлом, дабы он положил этот жезл на лицо отрока. Но умерший не издавал голоса и не внимал Гиезию. Когда же сам пророк пришел к умершему, он приложил свои уста к его устам и дунул на него. И вот отрок открыл глаза свои. Обрати внимание на то, как мертвому отроку дарована жизнь через приложение уст пророка к его устам, как это бывает при лобзании. Поистине, там было лобзание, когда уста прилагались к устам отрока, и через лобзание сих уст воскрес мертвый. Это было прообразованием Христового воплощения. Смерть, вошедшая через грех в мир, похитила первого отрока Адама, едва начавшего жить. Женщина, природа человеческая, с умилением взывает к Богу: «Господи, преклони небеса и сниди». Псалом 143, стих 5. «Просвети лице Твое и спасемся». Псалом 79, стих 4. Господь Бог не тотчас сам приходит, но подобно тому, как Елисей послал слугу своего, так и Господь посылает сначала рабов своих, пророков с жезлом закона, чтобы они возлагали этот жезл на отрока, народ Адамов. Но сей отрок еще не ожил, люди еще пребывали во тьме и сии несмертни. Сравни Евангелие от Луки, глава 1, стих 79. Когда же сам Господь пришел в воплощении своем и, как сказано, приложил устне божества своего к устам человечества и облобызал нас лобзанием уст своих, то отрок тотчас восстал, мертвый воскрес. Адам возвася, Ева освободися, и мы ожихом. Воскресный Богородичень пред великим словословием. От смерти возродились мы к жизни в Рождестве Христовом. Это подобно такой старинной повести. Один добрый друг, видя, что любимый его друг ранен ядоносным мечом врага, прилежно заботится о том, как бы исцелить его от смертной раны. Но вот врачи говорят ему, что та рана не исцельна, ибо меч, напоенный ядом, не только уязвил плоть и произвел большую рану, но тем же ядом повредил все тело. Так что смерть во всяком случае ожидает друга его. Разве только кто-нибудь искупит его своим здоровьем таким способом. Пусть приложит свои уста к его ране и высосет из нее тот яд. Тогда бы друг твой, говорят врачи, легко получил исцеление, но зато высосавший яд во всяком случае умер бы. Услышав это, истинный друголюбец, несмотря на то, что и собственная его жизнь была ему не горька, тем не менее, любя своего друга больше, чем самого себя, и предпочитая его здоровье своей собственной жизни, уврачевал друга тем, вышеуказанным образом, через приложение своих уст к его ране, высосал яд и своей смертью даровал приятелю своему здоровье. Подобно сему и Господь, Бог наш, сделал с нами, уязвленными ядоносным мечом греха, адского воителя. Никто не мог нас исцелить от раны и избавить от смерти без того, чтобы сначала не отнять от нас смертный вред. Не обреталось столь совершенного врача, доколе сам он, Вышний, сидящий на херувимах, совершенный врач и творец душ и телес, приложил уста свои, то есть сына своего. Ибо как Дух Святый называется в Писании «отчим перстом», о персте Божий, говорит Господь, изгоню бесы, Евангелие от Луки, глава 11, стих 20. Так Бог Сын именуется отчими устнами, как написано, духом уст его вся сила их. Псалом 32, стих 6. И так говорю, Господь Бог приложил уста свои, то есть своего возлюбленного Сына, из любви к роду человеческому, к ране естества нашего. Так и возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Какие же уста разумею я? Бог Сын, соединившись с уязвленным естеством нашим, взял на себя тот греховный яд, взявший грехи мира. Он грехи наши понес и исцелил нас, положивши за нас свое здоровье. Через это Он возродил нас к благодатной жизни через свое лобзание, то есть через воплощение. И таким образом в своем младенчестве показал себя, как наш Спаситель, премудрый Отец наш, искусный врач и прелюбезный друг. Посмотри же на младенчество Христово, как Христос рождается, и с непобедимою силою, и с непостижимою премудростью. И справедливо ангел указывает пастырям, как на знамение пришествия в мир Спасителя, младенца. Младенца же необычайного и неподобного по своему рождению другим младенцам. Младенца крепкого и разумного. Дитя сильное и премудрое. Вот вам знамение. Найдете младенца, и младенца повитого, ибо и пелена младенца того полны таинств. Святой Амвросий говорит, Христос повивается пеленами, чтобы ты разрешился от смертных рубищ. В том и заключается таинство пелен Христова, чтобы мы совлеклись грубых рубищ тления, в которые обрекла нас смерть. Вникнем внимательно в слова Амвросиева. Почему не сказал он одного рубища, но рубищ ты разрешился? Полагаю, что он разумеет здесь Адамово рубище, ибо Адам после своего грехопадения имел два рубища, лиственное и кожаное. Лиственное в раю, которое Адам и Ева сами себе сделали. Сшисто листвие смоковное и сотвористо себе припоясание. Книга Бытия, глава 3, стих 7. а кожаное рубище вне рая, когда Бог сделал Адаму и жене его ризы кожаные и облекал их в эти ризы. Те, глава 3, стих 21. Оба эти рубища были смертны, ибо эти листья были от дерева, привнесшего человеку смерть. Поилику некоторые из учителей церкви полагают, что то дерево, от которого запрещено было Адаму вкушать плоды, была смоковница, и кожа была от зверя убитого. Лиственное рубище означало Адамово прислушание, через которое он отпал от Бога, как лист от дерева. А кожаное было знамением плотолюбия или бессловесной похоти. Христос же, новый Адам, повит был пеленами, чтобы разрешить человека от того и другого рубища, именно от прислушания и от бессловесных вожделений, ибо его святые пелены таинственно изображают собою и послушание, и чистоту, изображают послушание, как изъясняет вышеупомянутый учитель церкви святый Амвросий. «Посмотри на таинство, — говорит он, — из девической утробы вышел и раб, и вместе Господь. Раб, чтобы работать, ибо кто припоясуется пеленами, тот припоясуется для услужения. Господь же, чтобы владычествовать. Хорошо то служение, которое приобрело ему имя, которое выше всякого имени, ибо что для иных является бесчестием, то для Христа есть слава». Обратим внимание на эти слова. Кто припоясуется пеленами, тот припоясуется для услужения. Итак, в пеленах выражено послушание Христово. Поелику делающий и служащий есть послушник. А послушнику прилично себя припоясывать, согласно повелению некоего господина в Евангелии: «Уготовай, что вечеряю, и припоясався, служи ми». Евангелие от Луки, глава 17, стих 8. И Господь наш взял на себя чин послушника, ибо говорит о себе: «Не приедох, да послужат мне, но да послужу им». Сравни Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. Припоясуется он пеленами, чтобы послужить нам, согласно слову евангельскому: «Аминь глаголю вам, яко припояшется и посадит их, и минув послужит им». Евангелие от Луки, глава 12, стих 37. А тем своим послушничьим служением исцеляет он непослушание Адамова. Ведь Адам был непослушен, а новый послушлив даже до смерти. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 8. Таким образом, пеленами Христова послушания разрешается рубище Адамова непослушания. А что касается чистоты, то мы ее увидим, таинственно изображенную в пеленах Господних, если поразмыслим, почему ветхий Адам был покрыт кожаной одеждой, а новый Адам – льняными, как это достоверно известно, пеленами, еще прежде пречистую Богородицу для того приготовленными. Часто так случается среди людей, что внешняя одежда соответствует внутренней мысли и нраву человека, так что через внешнее одеяние явно обнаруживается внутренний сердце человека. Сравни второе послание Коринфянам, глава 4, стих 16. Гордый Ирод, в названный в книге Деяний апостольских день, облегся в одежду царскую, и эта одежда разве не соответствовала его внутреннему высокоумию? Поистине соответствовала, как о том говорит Писание: «Сед на судище пред народом с гордостью, глаголуша к ним». Книга Деяний апостольских, глава 12, стих 21. через гордое совне одеяние явно обнаруживалась внутренняя гордость. Смиренная и богобоязненная царица Есфирь, а некогда в нужное для сего время, оделась так же, принадлежности царского достоинства, но не от гордости, а по случаю опасности, угрожавшей еврейскому народу. По прошествии же 3 дней, когда она кончила молиться, сняла она с себя одежды скорбные и оделась в свои праздничные одеяния. Книга Есфирь, глава 4-5. Эта последняя одежда я не соответствовала ли я светлой душе и я доброму и чистому намерению? Конечно, соответствовали, как говорит Писание, и бысть доброзрачно, призывающей всевидца Бога и Спасителя. Книга Есфирь, глава 5, стих 1. Так что внешняя ее красота соответствовала я внутренней душевной красоте. Вспомним и Адама. Когда он в раю согрешил, то сделался из человека как бы диким зверем. Зверем, ибо он похитил запрещенный плод. Диким же потому, что он тогда начал бегать и укрываться, как зверь в пустыне. Такому его звериному расположению должна была соответствовать и звериная кожаная одежда, чтобы внутренний нрав и внешняя одежда соответствовали друг другу. Также понимает это святой Григорий Ниский в жизни Моисея, который так говорит о сём: «Пусть употребляют кожи звериные те, которые внутри звериным своим нравом обезобразили душу». Пойми, почему ветхий Адам был в рубище, и почему новый Адам, Христос, повивается льняными пеленами. Лен, по свидетельству Григория и Исидора, является в Священном Писании образом чистоты. Почему в Ветхом Завете и священнические одежды были сделаны из льна, в знак непорочного и чистого служения священников? С этим согласен и блаженный Иероним, который в послании к Фабиоле говорит так: «Когда мы, приготовляясь к обличению себя во Христа, отлагаем кожаные одежды, тогда надеваем на себя одежду льняную, не имеющую в себе никакой скверны, но во всем чистую». Льняная одежда назначена как знак чистоты, но, о, как чист Христос Спаситель наш! Не повинен рукам и чист сердцем, греха не сотвори, и лесть не обретеся во устях его. Псалом 23, стих 4, Псалом 31, стих 2. Он так чист, что самые чистые и светлые звезды угасают пред его чистотою, согласно Писанию. Звезды нечисты, суть пред ним. Книга Иова, глава 25, стих 5. А такому пречистому младенцу, от пречистой девы рожденному, не кожаная звериная одежда была прилична, но чистый лен и белые пелены. Для того, чтобы было взаимное соответствие между чистотой внутренней и внешней. Но здесь еще не конец значению пелен. Почему Адам одевается в звериную кожу, а Христос в льняные пелены? Кожа имеет такое тесное соединение с телом, как ничто другое. И потому кожа так крепко облекает тело, что можно только с большим усилием отодрать ее от тела. А лен не знает никакой плоти. Он сам собою существует и не имеет такого соединения с плотью. Вот в этом-то и заключается последнее основание для того, почему Адам облечен был в коже, а Христос в лен. Плотинен был Адам. Он до того любил плоть от плоти своей, что не хотел ее оставить даже и в злейшем случае, в прогневании Бога. Но вместе с нею кожа с плотью прогневал своего Создателя. Поэтому Господь и облек его в плотское, кожаное рубище, как плотское мудрствующего. Послание к Римлянам, глава 8, стих 5. А Христос, хотя и явился носящим плоть, но был все-таки превыше всякой плоти, будучи сам источником чистоты. Посему он и повит был льняными пеленами, не имеющими никакого соединения с плотью, и через это разрешил кожаное рубище плотолюбия и бессловесной похоти. Посмотри на таинство пелен Христовых. Эти пелены — суть пластыри на наши греховные язвы. Они отирают слезы от очей наших. Они неразлучно связывают нас для ближайшего соединения с Богом и в совершенную к Нему любовь. Еще и ясли, в которых возлежал повитый младенец, не лишены таинственного значения. Послушаем, что говорит о сем блаженный Феодорит. «Посмотри, — говорит он, — на убогое пребывание того, кто обогащает небо. Посмотри на ясли, сидящего на херувима. Посмотри на его земную нищету, размышляя о его небесном богатстве. Обнищал Бог, богатый в милости, чтобы мы обогатились его нищетою. И для того положен был в ясли Царь Небесный, дабы мы научились его самовольной нищете и смирению. А святый Киприан говорит, для того полагается он в ясли, чтобы мы, изменивши скотское житие, питались не сеном греховных сластей, но небесных хлебом. И еще, говорит Феодорит, в яслях полагается Слово Божие, чтобы и словесные, и бессловесные, то есть праведные и грешные, свободно и невозбранно причащались спасительной пищи. Таково таинство яслей Господних, и таково очевидное знамение пришествия в мир Спасителя, указанное ангелом-пастырем. Младенец повит, лежащий в ясли. И поистине, это великое знамение, ибо оно полно великих таинств, как мы уже слышали. Итак, да будет родившемуся нас ради божественному тому младенцу честь, благодарение, поклонение от всей твари, и родившей его пречистой и преблагословенной Деве Марии слава и похвала от всех родов вовеки. Аминь. Сказание о поклонении волхвов. Иисусу, родшуся в Вифлееме Иудейском, в одни Ирода царя, все волсвии, от восток приидоша. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 1. Не из какой-нибудь одной восточной страны, но от разных стран, как это видно из Писаний святых отцов, различно говорящих об этом. Иные из них того мнения, что волхвы были из Персии. Так думает святый Златоуст, святый Кирилл Александрийский, Феофилакт и прочее. На том основании, что особенно в той стране процветало искусство звездочетцев, и никто не мог там стать царем, если предварительно не изучит этого искусства. Другие же полагают, что волхвы были из Аравии. Такого мнения держатся святый мученик Иустин, святый Киприан, святый Епифаний. На том основании, что эта страна весьма богата была золотом, Ливаном и Смирным. А некоторые думают, что волхвы пришли из Эфиопии, потому что оттуда пришла некогда царица Савская, то есть Эфиопская, в Иерусалим, чтобы послушать премудрости Соломона. Смотри, Третья книга Царств, глава 10, стих 1-13, что по объяснению блаженного Иеронима прообразовало настоящее событие, именно пришествие волхвов к духовному Соломону, Христу, который есть Божия премудрость, Блаженный Иероним, толкование на пророка Исаию. И Давид говорит: Эфиопия предварит руку свою к Богу. Псалом 67, стих 32. Впрочем, все названные страны, восточные и смежные одна с другой, изобиловали золотом, ливаном и ароматами. Во всех них распространено было занятие волшебством и звездочетством. Притом мудрецам в этих странах небезызвестно было пророчество Валаамова об имевшей воссиять звезде. Каковое пророчество передавалось у них из рода в род, частью устно, частью письменно. Можно думать, самое верное то, что один из волхвов был из Персии, другой из Аравии, а третий из Эфиопии, потому что на их происхождение из различных стран есть указание в пророчестве Давида, где сказано: «Цари Фарсистии и острове дары принесут, цари Аравистии и Сава дары приведут». Псалом 71, стих 10. Это предрек Давид о волхвах, имевших прийти ко Христу с дарами, как предполагают толкователи Божественного Писания. Слова «Давидовы», «цари и фарсистии» означают «заморские», ибо «фарсис» означает «море». Итак, разумей здесь Персию, как находящуюся за морем. «Цари и аравистии» явно указывают на Аравию. А на Эфиопию указывает Давид, когда говорит: «И сова дары приведут», ибо сова – это город, который есть столица всей Эфиопии. Итак, те три волхва были из Персии, Аравии и Эфиопии. Волхвами же называются они не в смысле людей, занимающихся бесовскими волхованиями и зловредными чарами, а потому, что у аравитян, сирийцев, персов, эфиоплян и у других восточных народов был обычай называть волхвами своих мудрецов и звездочетцев. И эти волхвы были не из числа волшебников и чародеев, но из числа мудрейших, звездочетцев и философов. Называются они и царями не в смысле могущественных царей, а властителей многих стран, но как получившие от них каждый свой город или определенное княжество. Ибо Священное Писание имеет обыкновение называть властителей отдельных городов царями, как это видно из книги Бытия, из главы 14. А из каких именно городов были те цари, об этом нет достоверного известия. Только то известно, что из стран восточных, и что их было трое, по числу трех принесенных ими даров – золота, ливана и смирны. Хотя каждый из них шел из своей страны, тем не менее, водимые одной звездою, они, по смотрению Божию, сошлись во время своего путешествия воедино, и, узнавши намерения друг друга, шли вместе, следуя звезде, о которой некогда предрек весьма славный звездочетец Валаам, сказав: «Воссияет звезда от Иакова, и восстанет человек от Израиля». Книга чисел, глава 24, стих 17. Что же это была за звезда? Златоуст и Феофилакт утверждают, что она не была из числа небесных или видимых светил, но что это была некоторая божественная и ангельская сила, явившаяся вместо звезды. Ибо все звезды с самого сотворения мира имеют свое бытие, а эта звезда явилась в конце веков при воплощении Бога Слова. Все звезды имеют свое место на небе, а эта звезда, видимо, была на воздухе. Все звезды обыкновенно совершают свое течение с востока на запад, а эта звезда необычно двигалась с востока к югу, по направлению к Иерусалиму. Все звезды сияют только ночью, а эта звезда и днем сияла подобно солнцу, несравненно превосходя небесные звезды и сиянием, и величием. все звезды с прочими светилами, с Солнцем, с Луной и со всем кругом небесных тел имеют свое постоянное движение и течение. А эта звезда иногда шла, иногда же останавливалась. Как и Феофилакт говорит, когда шли волхвы, тогда шла и звезда, а когда они отдыхали, то и она стояла. А время же явления звезды, то и различные толкователи различно мыслят. Одни говорят, что она явилась в самую ночь и в самый час Рождества Спасителя от Девы. Но это мнение невероятно, ибо если бы звезда явилась в то время, то как могли бы волхвы издалека дойти до Иерусалима в короткий срок? Иосиф по прошествии 40 дней после рождения Бога-младенца и по исполнении законного очищения во храме, тотчас немедленно в своем доме в Назарете, взяв только необходимое для путешествия, поспешно направился к Египту. Хотя некоторые говорят, что те волхвы взяли быстрых коней и, совершая поспешно свой путь, доехали до Вифлеема в 13-й день по Рождестве Христове, однако это невероятно. Ведь они были царями, а не скороходами, и шли с дарами, и со многими слугами, что приличествовало царскому сану и чести, а также с животными и вещами, нужными для путешествия. Поэтому как возможно было дойти до города Вифлеема из Персии, Аравии и Эфиопии в 13 дней? Притом они удержаны были некоторое время в Иерусалиме Иродом, до тех пор, пока после того, как были собраны и спрошены первосвященники и книжники, не выяснилось, что Христос должен родиться в Вифлееме Иудейском. Другие же толкователи, к которым принадлежит и святые Епифании, говорят, что звезда явилась часа Рождества Христова, но что волхвы пришли на поклонение по прошествии 2 лет и нашли младенца Христа уже 2-летним. Это мнение основано на том, что Ирод приказал убивать младенцев от 2 лет и ниже, по времени, о котором он тщательно узнал от волхвов. Но такое мнение святый Феофилакт называет явно неверным, ибо существует верное всей церкви понимание, по которому те волхвы поклонились Христу в Вифлееме, когда Христос находился еще в пещере. А по прошествии 2 лет Христос не только не был в Вифлееме, но даже и не в Палестине, но в Египте. Ибо, как сказано по свидетельству святого Луки, после очищения в 40-й день во храме, где старец Симеон встретил Господа, и после того, как совершилось все по закону Господню, святые Иосиф и пречистая Дева Мария с младенцем тотчас возвратились в Галилею, а не в Иудею, возвратились в свой город Назарет, а не в Вифлеем. И уже из Назарета по повелению ангела направились в Египет. Как же могли волхвы по прошествии 2 лет найти Христа в Вифлееме? А Никифор, древний греческий историк, передает, что звезда явилась на востоке за 2 года до Рождества, и что 2 года волхвы и ехали до Иерусалима, так что доехали в самый час Рождества. По-видимому, и этот историк согласен с тем, что пишется в Евангелии об избиении младенцев от 2 лет и ниже. Но и его мнение недостоверно. Ибо какая была нужда тем волхвам в 2-летнем путешествии из восточных стран, откуда можно дойти до Иерусалима в 2 или 3 месяца? Если даже они и медленно, и продолжительное время путешествовали как цари, тем не менее невероятно, чтобы они провели в пути более 6 или 7 месяцев. Потому что восточные страны, как Персия, Аравия и Эфиопия, не так далеки от Иерусалима, чтобы между ними и этим городом мог быть путь 2-летний. Какое же мнение о времени явления звезды есть достоверное? Думаю, что мнение святого Иоанна Златоуста и Феофилакта. Эти учители говорят так. Звезда явилась волхвам прежде Рождества Христова, так как им предстояло много времени провести в путешествии, то посему звезда явилась им задолго до Рождества Спасителя, чтобы они могли, достигнув Вифлеема, поклониться Христу, находящемуся еще в пеленах. Обратим внимание на то, что эти учители церкви не назначают той звезде двухлетнего времени, но только говорят, что прежде многого времени, как бы говоря, за несколько месяцев. На основании такого толкования Златоуста и Феофилакта, по которому звезда явилась до времени Рождества Христова, подавает разуметь так, что в самый тот день и час, в который благовещением архангеловым и святаго Духа наитием слово сделалось плотью, зачавшись в пренепорочной утробе девической за 9 месяцев пред Рождеством, звезда явилась на востоке. Понимая так, мы не отступим от свидетельства вышеупомянутых учителей и в то же время отвергнем невероятное замедление волхвов на пути в течение 2 лет. О двухлетнем же возрасте убиенных младенцев будет сказано дальше, в день их памяти. Итак, за 9 месяцев, как мы сейчас сказали, до Рождества Христова, во время Благовещения, волхвы увидали звезду на востоке и сначала в удивлении и в недоумении размышляли о том, что бы это могла быть за звезда, не есть ли она какой-нибудь метеорит, блистающий в воздухе и возвещающий какие-либо несчастья, как это предвозвещают и кометы. Да и на самом деле, та звезда предвозвещала в тех странах несчастье для душегубца врага, именно падение идолов, изгнание бесов, света же святой веры и яркое сияние. Потом, понявши, что эта звезда не случайна, но имеющая божественную природу и божественное подобие, волхвы вспомнили древнее пророчество Валаамова, а также вразумились и тем, что предсказала индийская Сивилла Эритрея о той же звезде. Особенно же, как разумеет святый Лев, Папа Римский, будучи тайно наученный самим Богом, что настало время рождения Господа и Царя всей Вселенной, имеющего родиться во Израиле, как и Валаам предрек, восстанет человек от Израиля. Книга чисел, глава 24, стих 17. И что это есть его звезда, издавна предвозвещенная. Поверив, несомненно, что это именно та, и вполне снарядившись в путь, отправились они из своих стран и, как уже было сказано, во время путешествия сошлись вместе и в единомыслии совершали путь. А между тем истекал 10-месячный срок со времени явления звезды, и приближался час Рождества Христова. И они приближались к пределам палестинским, и, наконец, достигли и столицы Иудеи Иерусалима в самый день Рождества Христова. Когда же они подходили к Иерусалиму, звезда, которая вела их, вдруг скрылась из глаз, потому что, если бы та же звезда засияла и в Иерусалиме, народ, во всяком случае, увидал бы ее и вместе с нею пошел бы за волхвами ко Христу. Тогда бы Ирод и завистливые иудейские начальники синагоги узнали, где находится рожденный Христос, и по зависти убили бы его преждевременно. Но Божие смотрение, которое лучше устраивает наше спасение, повелела звезде скрыться, частью для того, чтобы ищущие души младенца не узнали место пещеры, частью уже потому, что глаза злонравного иудейского народа были недостойны увидеть ту причудную звезду, а частью, дабы испытать их веру, поверят ли они словам тех волхвов, которые возвещали пришествие Мессии, и захотят ли познать Христа, Спасителя мира. Если не захотят, то пусть это будет им на большее осуждение. Так рассуждает об этом блаженный Феофилакт. Для чего, говорит он, пришли волхвы? На осуждение иудеям. Ибо если волхвы, будучи язычниками, поверили, то какой ответ могут воздать иудеи? Волхвы из столь далеких стран пришли поклониться Христу, а иудеи, имея его у себя, гнали его. Волхвы, вошедшие в столичный город Иерусалим, спрашивали о новорожденном царе. Где есть рождейся царь иудейский? Видихом бо звезду его на востоце, и приидохом поклониться ему. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 2. И тотчас эта весть удивила народ и смутила царя Ирода и всех иерусалимских начальников. Царь, собравший всех первосвященников и книжников, спрашивал их, где должен родиться Христос. Он стал бояться, как бы у него не отнято было царство, и размышлял о том, как бы убить новорожденного царя. Узнав, что Христос должен родиться в Вифлееме, он призвал волхвов и выпытал у них о времени явления звезды. Затем, скрывший обман, имея неправедную мысль и злое намерение, сказал лукаво: «Шедше испытайте, известно о отрачате, егда же обрящите, возвестите ми, якоды и аз шед поклонюся ему». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 8. Когда волхвы ушли из Иерусалима, тотчас явилась звезда, водившая их, и пошла пред ними. И они очень обрадовались вторичному ее появлению. И шла она пред ними, пока не довела их до Вифлеема, до пещеры, и не остановилась над тем местом, где находился младенец. Над тем жилищем, где находился младенец, остановилась звезда, то есть она сошла с высоты вниз и приблизилась к земле. Иначе нельзя было бы узнать, над каким местом она стоит, если бы она не сошла ниже. Так рассуждает и блаженный Феофилакт, следуя святому Златоусту. «Это было необычайное знамение», — говорит он, «потому что звезда сошла с высоты и, спустившись к земле, показала волхвам место. Ибо если бы она находилась на высоте, то как бы могли они узнать определенное место, где находился Христос? Потому что каждая звезда господствует над многими местами. Как и ты часто видишь луну наверху своего дома, так и мне кажется, что она находится над моим домом. И всем кажется подобное именно, будто только над ними стоит луна или какая-нибудь звезда. Подобным образом и та звезда не могла бы явно указать на Христа, если бы не сошла вниз и не остановилась над головою младенца. И по этому чуду видно, что та звезда не была из числа звезд, находящихся на тверди небесной, но была особою силою Божией. Итак, волхвы нашли того, кого искали, когда вошли в дом, как говорит Евангелие. На этом основании многие полагают, что они нашли Христа не в пещере, но в одном из домов города, так как Евангелие упоминает не пещеру, но дом. По сему мнению, Евангелие как бы говорит, когда множество народа, пришедшего для переписи, разошлось, то сделались свободными и общая гостиница, и другие дома вифлеемских граждан. Тогда и матерь с младенцем переведена была из пещеры в один из домов. Но святой мученик Иустин, Златоуст, Григорий Низкий и Иероним говорят, что Господь оставался в пещере, где родился, до самого времени очищения, которое было в сороковой день, и что там нашли его и волхвы. И так случилось для того, чтобы земные цари узнали, что царство новорожденного царя в нищете, в смирении и в презрении мирской славы, а не в богатствах, тщеславии и палатах. Цель всего была также и та, чтобы при этом могла сильнее проявиться их вера, в силу которой они не раскаялись и не возроптали, когда нашли того, ради которого совершили такой продолжительный путь и которого надеялись найти в царских палатах, в такой нищете. Найдя Господа в пещере, волхвы поклонились ему падше, то есть не простым поклонением, но подобающим Богу, не только как человеку, но и как Богу, потому что, как говорят святые Ириней и Папа Лев, те волхвы, таинственно просвещенные благодатью Господню, увидевши младенца, познали и уверовали, что он Бог, и посему поклонились ему не только как царю, но и как Богу, поклонением приличествующим Богу. Поэтому и написано: «Падши и отверши сокровища своя, принесоши ему дары». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. «Исполняя повеленное, да не явишься пред Господем тощ». Книга Исход, глава 23, стих 15. Какие же дары? Золото, Ливан и Смирну. Золото как царю, Ливан как Богу, Смирну как смертному человеку, блаженный Феофилак. Ибо Смирную иудеи помазывали тело умершего, желая сохранить его целым. Таким образом, три царя почтили единого от Троицы тремя дарами, и этими дарами исповедовали в нем два естества. Об этом святый Лев говорит так: они приносят Ливан Богу, Смирну человеку, золото царю, правильно почитая Божие и человеческое естество в единстве. Сердцем они в это веруют, а дарами исповедуют. Получивший весть во сне от ангела, явившегося им, чтобы они не возвратились к Ироду, злоумышляющим и намеревающимся убить новорожденного царя, волхвы иным путем возвратились, каждый в свою страну, и там сделались учителями и проповедниками Христовыми, по достоверному свидетельству Никифора. Ибо, проповедуя пришествие в мир Христа, Сына Божия, они научили людей веровать в Него, как и сами они веровали, и, несомненно, что они по смерти сподобились быть причтенными к лику святых. А имена их такие: первый – Мельхиор, старый и седой, с длинными волосами и бородой. Он принес золото царю и владыке. Второй – Гаспар, молодой и без бороды, с лицом румяным. Он принес Ливан, вочеловечившемуся Богу. Третий – Валтасар, смуглый лицом, с длинной бородою. Он принес Смирну, смертному сыну человеческому. Их тела после многих лет перенесены были сначала в Константинополь, затем в Медиалан, потом в Кельн, в честь воплощенного Христа Бога, которому, сродившую его, да будет от нас слава вовеки. Аминь. Кондакт праздника, глаз шестой. И же прежде Деницы от отца без матери родивайся, на земле без отца воплотися, днесись тебе. Тем же звезда благовествует волхвом, ангелы же с пастырем поют несказанное Рождество твое благодатное. Примечание. Примечание к сказанию о Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этом сказании изложены разные подробности о Рождестве Христовом, которых нет в евангельском повествовании. Почти все они заимствованы из так называемых апокрифических Евангелий. Под этим именем известны сказания о различных обстоятельствах земной жизни Спасителя, особенно о времени его младенчества и отрочества, которые появились еще в самые первые века христианской церкви. Одни из этих сказаний представляют не что иное, как письменное изложение тех обстоятельств земной жизни Христовой, которые хотя и не вошли в евангельские повествования, однако благоговейно сохранились путем устных рассказов в среде истинно благочестивых христиан, которым дороги были всякие воспоминания о земной жизни Спасителя. Очень многие из таковых рассказов представляли из себя описание таких событий, которые вся церковь облобызала как отголоски истинного предания лица Христа, Богоматери Иосифа и других евангельских святых мужей и жен. К этому разряду сказаний следует отнести в особенности Первое Евангелие Иакова, которое, несомненно, есть древнейший памятник, дошедший до нас апокрифической литературы из области евангельской истории. Многие святоотеческие свидетельства, которые святитель Димитрий приводит в своем сказании о Рождестве Христовом, заимствованы святыми отцами и учителями церкви именно из этого древнейшего апокрифического Евангелия. Но рядом с сочинениями, которых большая часть сказаний основана была на древнем церковном предании и не заключала в себе ничего неправильного, еще в первые века христианской церкви появились и другого рода апокрифические сборники сказаний о земной жизни Христа, в которых очень ясно заметна авторская рука различных еретиков, как, например, гностиков, евианитов и других. К таковым сочинениям следует отнести, например, так называемые Евангелия Фомы, также Евангелия детства Спасителя и некоторые другие. Если в них и повторяются многие сказания, находящиеся в Первой Евангелии Иакова, то рядом с ними встречаются много и других, в которых очень ясно заметны следы еретических учений. От такового рода апокрифических сказаний церковь, конечно, всячески отвращалась и строго их осуждала. Святой Григорий Ниский, брат святого Василия Великого и епископ города Ниссы в Каппадокии, один из знаменитейших отцов церкви IV века, известный своей ревностную борьбу и арианством, и многими сочинениями, богословскими, философскими и проповедническими, из которых самые значительные следующие. И великое огласительное слово, которым святой отец представляет образец того, как убеждать иудеев и язычников в истине христианства. Разговор о душе и воскресении между святым Григорием и его сестрою, преподобной Макрину, по смерти их брата, святого Василия Великого. Затем много творений против разных еретиков и немало бесед на священные писания и проповеди. Святой Григорий скончался в 394 году. Память его совершается церковью 10 января. Святой Епифаний, епископ кипрский, или вернее города Саламина на острове Кипр, родом иудеи, получивший святое крещение на 18-м году жизни. Первую половину своего служения церкви провел он в Скитской пустыне, в строгих подвигах, затем основал в Палестине иноческую обитель, где около 30 лет был настоятелем. Уже в старости возведен он был на Саламинскую епископскую кафедру, на которой скончался в 403 году. Главное его сочинение о ересях, или, собственно, лекарственный ящичек против 80 ересей, в котором он сообщает сведения о разных ересях древних и новых, ему современных. Память его 12 мая. Святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, знаменитый поборник православия против арианских ересей, Доблестный исповедник и страдалец за истину, который претерпел в течение своего долгого управления Александрийскую церковью 5 изгнаний и, наконец, после многих трудов и гонений, представился в 373 году. Он много писал в защиту православного учения о Сыне Божием. Известнейшее его сочинение следующее – «Против еленов», в котором он опровергает язычество, затем многие творения, направленные к опровержению учения Ария и к защите православного учения о единосущии Сына Божия с Богом Отцом. Также некоторые истолковательные сочинения, например, толкование на псалмы и некоторые другие творения. Память святого Афанасия церковь совершает 2 мая и 18 января. Известно, что у иудеев до явления Мессии девство было скорее в поношение, и только супружество почиталось вполне благословенным состоянием. Святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийский, один из величайших святителей IV века, удостоившийся вместе со святым Григорием Богословом и святым Иоанном Златоустом наименование Вселенского Учителя. Получив истинно-христианское воспитание в среде своей благочестивой семьи и потом всестороннее научное образование в Кесарии Палестинской и Афинской школах, он начал свое служение церкви в самое трудное для нее время, когда арианские споры сильно волновали и раздирали ее. После долгого пребывания в Понтийской пустыне, где он проводил самую строгую подвижническую жизнь, принял он пресвитерский сан в 364 году, а в 370 году занял место кесарийского архиепископа. В этом сане он твердо защищал православие против арианства, и, несмотря на усиленные старания тогдашнего императора Валента, ярого приверженца ариевой ереси, привлечь его на свою сторону, неуклонно стоял на страже православной веры. Из его многочисленных творений особенно известны беседы на Шестоднев, беседы на пророка Исаию, беседы на псалмы, многие сочинения против ариан, правила монашеские, литургия, много слов, писем и молитв и другое. Скончался святой Василий в 379 году. Память его 1 и 30 января. Святой Иоанн Дамаскин. Сначала правитель города Дамаска, а потом инок знаменитой Иерусалимской лавры святого Савва Священного. Знаменитый защитник православия против иконоборческой ереси. Автор точного изложения православной веры, первой догматики, также многих церковных песнопений. Скончался в конце 8 века, память его 4 декабря. Святый Сафроний, патриарх Иерусалимский, сначала простой монах. Он был твердым защитником православной веры против ереси монофилитов, учивших, что во Христе только одна воля. В его патриаршество арабы, сарацины, завладели Иерусалимом в 637 году, а в 641 году святитель приставился. Из творений его особенно известно соборное его послание против монофилитов, много слов на разные праздники, объяснения на литургию, каноны, трипесцы, на дни Великого Поста и Цветной Триоде до Вознесения, стихиры для часов предпраздненства Рождества Христова и другие. Память его совершается 11 марта. Блаженный Феофилакт, архиепископ города Ахриды в Болгарии, известный своим толкованием на Четвероевангелие, которым он следует во многом святому Златоусту, скончался около 1085 года. Блаженный Иероним, знаменитый вифлеемский подвижник конца IV века и первой четверти V века, известный своими учеными занятиями, священным писанием, также многочисленными письмами и толкованиями на разные книги священного писания. Псалом 109, стих 1. Сей псалом есть один из пророческих или мессианских псалмов, так как в нем говорится о торжестве Мессии Христа над своими врагами и о прославлении Его святого человечества. Еретики, отрицающие преснодевство Пресвятой Девы Богородицы, были следующие. Во-первых, так называемые антидиномарианиты в Аравии в IV веке, против которых писал святой Епифан Кипрский. Затем в конце IV века Гильвиди, монах Иовиниан и епископ Сардийский Бонос. Против Гильвидия и Иовиниана писал блаженный Иероним. История с книжником Аннином. Этот рассказ содержится в апокрифическом Евангелии Иакова, так называемом Первое Евангелие Иакова, в главах 15-16. Он же повторяется и во многих других апокрифических сочинениях, например, в истории рождения Марии и детства Спасителя, хотя с некоторыми вариантами. Вода обличения. Здесь, разумеется, известный обряд, который по закону Моисееву, книга чисел, 5 глава, совершался в случае подозрения супругом своей жены в прелюбодеянии. Подозреваемое лицо приводилось к священнику, который после жертвоприношения брал священной воды в глиняный сосуд, положив в нее пыль с полу скинии или храма, когда он заменил скинию, обнажал голову жены и затем, положив в ее руки хлебное приношение и сам в своей руке держа воду, произносил на ней торжественное заклинание такого рода, что в случае ее невинности эта вода не будет для нее наказанием, но в случае виновности будет таким для нее проклятием, от которого ее бедра иссохнут и чрево ее вспухнет. После некоторых других обрядов священник давал жене пить эту воду. Замечательно, что по сказанию апокрифического Евангелия первосвященник сам, а не священник, совершал этот обряд, притом не только над Девой Марией, но и над Иосифом. Август, первый римский император, 15-й год до Рождества Христова, 14-й год по Рождестве Христова. Полное его имя было Кай Юлий Цезарь Октавиан Август. Он был сын Октавия и Акции, дочери Юлия, сестры Юлия Цезаря. Битва при Акциуме, в которой он победил Марка Антония, сделала его единовластным правителем обширнейшей Римской империи. В его царствование произведена была по всей империи та перепись, о которой говорится в евангельской истории, Евангелие от Луки, глава 2, стих 1, и которая побудила святого Иосифа и Пресвятую Деву Марию идти в Вифлеем. Предание, что Рождество Христово произошло именно 25 декабря, весьма древнее. Еще в апостольских постановлениях, книга 5, глава 12, говорится: «Храните, братья, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, который допразднуется вами в 25-й день 10-го месяца». И Климент Александрийский в 10 веке указывает на 25 декабря, как на день Рождества Христова. Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского богослужения, в некоторых местах Востока праздник Рождества Христова соединялся с праздником Богоявления 6 января. Эта практика продолжается у армян и доселе. Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, знаменитый отец церкви конца IV и начала V века, прославившийся особенно своими многочисленными проповедническими трудами. За свое необыкновенное красноречие он получил имя Златоуста. Сначала и большую часть своей жизни провел он в сане пресвитера в Антиохии, а в самом конце IV века занял кафедру константинопольского архиепископа. За этот последний период своей жизни он претерпел много гонений со стороны императрицы Евдоксии, супруги императора Аркадия, и кончил жизнь в ссылке в Армении в 1947 году. Память его 13 ноября и 30 января. Ему принадлежит литургия, совершающаяся православной церковью большую часть года. Святой Киприан, епископ Карфагенский, за своего обращения ко Христу учитель красноречия. Его обратил в христианство пресвитер Цицилий. С 248 года святой Киприан занял епископскую карфагенскую кафедру, пережил сильные гонения Деки, а в гонении Валериана пострадал мученически за Христа в 258 году. От него осталось много сочинений, касающихся церковного управления, разных современных ему церковных вопросов. Есть среди его творений и много писем и отдельных трактатов, в которых он объясняет и некоторые места Священного Писания. Память его 31 августа. Святой Зенон, епископ Веронский, исповедник и чудотворец, скончался в 380 году. Память его совершается 12 апреля. После него осталось 16 пространных и 7 кратких наставлений, заключающих в себе пастырские наставления о всех главных предметах, нужных для христианина, с применением к нуждам тогдашнего времени. Сказание о бабке взято из Первой Евангелия Иакова. Преподобный Иосиф Песнописец, творец канонов, родом из Сицилии, а затем подвижник одной Солунской обители. Во время иконоборческого гонения при императоре Льве Армянине много пострадал за православие. При другом иконоборческом императоре Феофиле сослан был в Херсонес, откуда возвращен был императрицей Феодорою. Скончался в 883 году, память его 4 апреля. Он написал много песнопений, особенно много канонов, около 48. Сказание о вале и осле при яслях также извлечено из апокрифических Евангелий. Например, его можно находить в истории детства Спасителя. Камень несекомый давал сосед духовному камню. В этих словах, очевидно, имеются в виду два места Священного Писания. Книга пророка Даниила, глава 2, стих 34, где святый пророк Даниил объясняет царю Навуходоносору его сон об истукане, и где в несекомой горе, от которой оторвался камень без рук, прообразована была Пресвятая Дева и сверхъестественное рождение от нее Христа, а также первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4, где апостол Павел называет Христа духовным камнем. Шестой Вселенский Собор созван был в 680 году в царствовании императора Константина Паганата против ереси монофилитов, учивших об одной воле в воплощенном Христе Спасителе и осудившей эту ересь. Собор происходил в Константинополе. Тихому во молчанию, содержащую вся, и ночью во вся течение прибавляющееся, всемогущее слово Твое, Господи, с небесе от престолов царских жесток ратник, в средину погибельной земли сниди. Это место из книги «Премудрости» Соломоновой, глава 18, стих 14-15, имеет в виду, собственно, ту ночь, когда всемогущим действием Божиим поражены были первенцы египетские, а первенцы еврейские были пощажены ангелом-истребителем. Святитель Дмитрий приводит это место как пророчество о благодатной ночи Рождества Христова, вероятно, на том основании, что подобно тому, как та ночь египетская была спасительна для народа Божия, так эта ночь, Вифлеемская, принесла спасение всем людям. По-русски приведенное место из книги «Премудрости» Соломоновой читается так: «Ибо, когда все окружало тихо и безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин». Виноградники энгадские расцвели. Вероятно, эти сказания заимствованы были святителем Дмитрием Ростовским из некоторых западных сказаний о Рождестве Христовым, из которых некоторые перешли и в наши древнерусские рукописные и печатные сборники. Примечание к слову на Рождество Христово. Сивиллы были прорицательницей у язычников. Некоторые из них, например, Сивилия Кумейской, Сивилия Эритрейской и другим древние христианскими писателями приписывались предсказания и о Спасителе, и вообще о временах Нового Завета. Псалом 18, стих 6. Буквально это место относится к солнцу, которое псалмопевец сравнивает с женихом и исполином, выходящим из своего чертога. Святитель Дмитрий видит здесь пророческое указание на явление в мир Мессии Христа. Перикл – известный государственный муж древних Афин, живший в V веке до Рождества Христова. Родился Александр, то есть знаменитый Александр Македонский, славный завоеватель почти всего Востока, живший в IV веке до Рождества Христова. Юпитер или Зевс – главное божество древних греков и римлян. Юпитер – римское его наименование, Зевс или Зевес – греческое. Эмид или Мидас – полумифический фригийский царь, о котором сохранилось много легендарных рассказов. Блаженный Августин – епископ города Иппона в Северной Африке, знаменитый отец Западной Церкви, оставивший много сочинений по догматическим вопросам, а также и немало толкований разных книг и отдельных мест Священного Писания, скончался в 430 году. Книга пророка Исаии, глава 8, стих 3-4. Это место взято из пророческой книги Исаии и по-русски читается так. «И нарекли ему имя Магер Шелал Хашбас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговаривать, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем ассирийским». Здесь излагается повеление, данное Господом пророку Исаии, чтобы он дал своему сыну имя, которое с еврейского языка означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Таковое имя должно было послужить для современников пророка знамением скорой победы иудейского народа над сирийским и израильским царством. Некоторые толкователи видят в этом таинственном наречении имени сыну пророка как бы прообраз славы и могущества Мессии. В этом смысле его и приводит в данном месте святитель Дмитрий. Самсон. Один из судей израильских, известный своей необычайной силой. История Самсона изложена в книге Судей, глава 13, 14, 15 и 16. Под образом ветхого Деньми, то есть глубокого старца, видел Бога пророк Даниил. Даниил, глава 7, стих 9 по 13. Старость была символом вечности Божией. В данном месте святитель Дмитрий, именуя Богомладенца ветхим Деньми, хочет указать на его предвечное существование как Бога. «Долоб жетмя от лобзаний уст свои». Приведенный текст взят из книги «Песни песней», глава 1, стих 1, в которой невеста, пламенно желающая получить лобзание жениха своего, изображает род человеческий, пламенно желающий скорее узреть Спасителя и получить от Него спасение. Святой Амвросий, епископ Медиоланский, который имел, можно сказать, такое же значение для западной половины Вселенской Церкви, какое святой Василий Великий для восточной. Потому что и святой Амвросий, подобно святому Василию, особенно прославился как ревностный поборник и защитник православия против арианства. Много он оставил и писаний, в которых частью объясняет Слово Божие, частью излагает учение веры, частью поучает христианским добродетелям. Скончался святой Амвросий в 397 году. Память его 7 декабря. Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 9. Здесь указанное пророчество Иеремии берется как изображение непостижимости воплощения Сына Божия. Книга пророка Амоса, глава 7, стих 7. В пророчестве Амоса, приведенном здесь, святой Отец видит предсказание о божественном могуществе Мессии. Ефимий Зигабин или Зигадин, константинопольский инок первой половины XII века, известный догматист и истолкователь Священного Писания. В своих толкованиях он не самостоятельный писатель, но только собиратель прежних святоотеческих толкований. Гордый Ирод, то есть Ирод Агриппа, который получил от римского императора Калигулы в управлении Иудеей. Он для того, чтобы понравиться иудеям, воздвиг гонения на христиан и казнил святого апостола Иакова Завидеева. А апостола Петра заключил в темницу, откуда святой апостол был чудесно избавлен ангелом. Смерть Ирода Агриппы произошла вскоре после того, как он явился в Кесарии всенародно на площади в царской одежде, и когда льстецы стали называть его Богом. Смотри об этом в книге Деяний апостольских, глава 12, стих с 21 по 23. Есфирь, благочестивая иудеянка, сделавшаяся супругой царя персидского Ассуира, вероятно, Артаксеркса Лангимана, и спасшая свой народ от избиения, которое надумал против этого народа злой вельможа Аман. Это описано в книге Есфирь. Преподобный Исидор Полусиот, подвижник египетский V века, автор 200 писем, в которых объясняет многие места Священного Писания, память его 4 февраля. Фабиола, знатная римлянка, ученица блаженного Иеронима, с которой он и вел переписку. Блаженный Феодорит, епископ Кирский в Сирии, известный особенно своими толкованиями на Священное Писание. Он жил в V веке. Примечание на сказание о поклонении волхвов. Персия – страна, лежащая между Аравией, Малой Азией с одной стороны и Индией и Туркестаном с другой. Святый Кирилл – Александрийский архиепископ, ревностный защитник православия против несторианской ереси, который учил, что Христос, родившийся от Пресвятой Девы, был простым человеком, с которым божество соединилось только впоследствии. Святой Кирилл ревностно боролся с этим лжеучением. Среди его творений есть много толкований книг Священного Писания. Скончался он в 444 году. Память его 9 июня и 18 января. Звездочетство. Это искусство состояло в том, что по движениям звезд и других небесных светил и по их таковому или иному положению определялась судьба людей, а также делалось предсказание о будущих событиях. Аравия – обширная страна на юго-западе Азии, занимающая полуостров к югу от Сирии и Палестины. Святый мученик Иустин – философ, прежде язычник, а потом обратившийся в христианство и соединивший занятия философии с званием христианина. Из его сочинений особенно замечательные «Две защитительные речи» или «Апологии», поданные им императору Антонину, Пию и Марку Аврелию в пользу христиан, также «Беседы с Трифоном Иудеем». Святой Иустин пострадал мученически в гонении Марка Аврелия. Память его 1 июня. Ливан – род благовонной смолы, употреблявшейся при богослужении для воскурения. Смирно благовонное вещество – из царства растительного, сок или кора мирры, употреблявшийся при погребение умерших и предохранявшее тело умершего от тления. Эфиопия – страна в Африке у берегов Красного моря, нынешняя Абиссиния. Валаам – пророк, которого призвал из Месопотамии моавитский царь Валак, чтобы он проклял евреев, но который по внезапному действию Духа Божия изрек еврейскому народу благословение и при этом предрек явление Мессии, пророчество Валаама о звезде от Иакова. Смотри об этом книга чисел, глава 22, 23 и 24. Персия, находящаяся за морем. Не совсем точно, что Персия находится от Палестины за морем, потому что Персидский залив отделяет Персию только от Аравии. Философы, люди, занимающиеся исследованием вопросов о происхождении мира и человека, также вопросом о добродетели, о конечной цели всего сущего, о смысле человеческой жизни и о многом другом. Метеоры. По новейшему мнению, части одной распавшейся планеты. Планета-звезда, имеющая движение. Иногда падающая на земную поверхность. Комета. Светило небесное, не имеющее правильного движения по небосклону, но появляющееся после долгих периодов. По древним представлениям, кометы в разные времена предвещали различные бедствия и несчастья. Сивила Эритрейская, то есть из города Эритреи, который находился, вероятно, на берегу Красного моря в Эфиопии, нынешней Абиссинии. Здесь Сивила Эритрейская не точно названа индийской. Впрочем, были еще три Эритреи. Одна в Греции, в Беотии, другая в Малайзии, третья в Италии. Святой Лев, Папа Римский, один из великих святителей и защитников православия, живший в V веке и прославившийся особенно своей ревностной борьбой против ереси Евтихи, учившего, что во Христе только одно естество. Святой Лев оставил нам много слов на разные места Священного Писания, а также слова догматические с изложением православного учения о двух естествах во Христе, такого же содержания и его послания. Память Святого Льва, 18 февраля. Святой Ириней, епископ Лионский в Галлии, священномученик, пострадавший в гонении Септимия Севера в 202 году. Он был учеником святого Поликарпа Смирнского, ученика святого апостола Иоанна Богослова. Главное сочинение святого Иринея против ереси, или, вернее, обличение лжеименного знания. Память святого Иринея, 23 августа. Медиолан, нынешний Милан, город в Северной Италии, столица древней Лигурии. Кёльн. Древняя колония Агриппина. Древний город на Рейне в Германии, знаменитый своим величественным собором, в котором по благочестивому верованию западных христиан покоятся части мощей святых трех волхвов. Святитель Дмитрий также считает Кёльн обладателем этой святыни.